Глава 20. А то не сходится, что один маленький паренек щипал граждан в автобусах. Сам собой научился воровскому ремеслу и совершил, причем удачно, несколько краж. Я изобразил озадаченный вид. Как-то не вяжется. Сам ли? Конечно, сам. Пожал плечами инспектор Угро. Ворюга тот еще. Не тупи, Морозов, ты же его и поймал. Я прищурился. Антошенька, у тебя какое образование? Какая разница? Огрызнулся оперативник. А у меня школа милиции за плечами. Так вот, нам там преподавали одну интересную дисциплину. Криминология называется. И знаешь, что наука говорит? Она утверждает, что в преступлениях, где определенный навык требуется, мастерство, так сказать, например, когда в деле карманники, каталы, мошенники, то малолетних преступников делают таковыми взрослые. Не сами они допетривают до всех премудростей воровских. Я помолчал, Трубецкой что-то там хмыкнул. «Сечешь, лейтенант?» — тогда веско добавил я. «Сдается мне, что Серов не один работал». «А с кем?» — напрягся Трубецкой. «Вот это я и хочу выяснить». Антошенька решил положить мне руку на плечо, эдак по-наставнически, но я как бы нечаянно шагнул чуть назад, и она соскользнула. Так что речь Трубецкому пришлось держать без отеческих жестов. «Слышь, Морозов, ты там дров лишних не наломай. То есть я к чему? Я сам разберусь. Я уже работаю в этом направлении. Смотри, не сорви мне оперативную комбинацию. Твое дело по следу ходить». «Вот и пойду по следу». Загадочно проговорил я и хмыкнул. «А ты что, против? Одно дело делаем». «Мне-то что? Что хочешь, то и делай». Напряженно пробубнил оперативник, развернулся и ушел. У меня получилось нагнать на него немножко стресса. Пускай ходит и голову ломает, что же я такого удумал. Когда человек напряжен и чего-то опасается, то ошибается чаще, на это мой расчет. Пускай не расслабляется. Я вернулся в кабинет, взял листочек с рационом Мухтара и пошел закупаться по магазинам. «Морозов, Саша!» — окликнула меня комендант, когда я проходил мимо вахты. «Ты куда такой красивый?» Несмотря на ранний час, время-то 8 утра, Василина Егоровна Суровая уже была на посту. Складывалось впечатление, что она работала бессменно, может, так оно и было. «Известно куда!» — подмигнул я коменде. «На службу?» «Все то, чем наш народ богат, бойцы милиции хранят». Сегодня я принарядился. Нашел в шкафу белую рубашку с белыми погонами, погладил и нацепил. Плюс фуражка и галстук. Смотрелся очень даже неплохо. По крайней мере, коменда это заметила. «Ох, Морозов, где мои 20 лет, кошки-матрешки?» 25 тоже не возраст, Василина Егоровна», — улыбнулся я. «Ой, да если б 25, мне почти 2 раза по 25». «А по вам и не скажешь. Хорошо сохранились. В холодильнике, наверное, спите». «Иди ты!» — хихикнула Суровая, махнув сарделечной рукой. Но моя фраза ей явно понравилась. А я шагал по улице, расправив плечи, и вдруг почувствовал, что рубашка мне немного мала в плечах. Села после стирки или я расту? Надо будет другую одежку померить потом. Хорошо бы чуть подрасти. Не в высоту, конечно. Уже поздно для этого». Ростом я был и так не мелким, твердый средний рост, а вот вширь не мешало бы раздаться немножко, не жирка набрать, а мышцами обрасти и кости, что называется, нагреть. Шел я по центральной улице Ленина и ловил на себе взгляды проходящих девушек. Сегодня с утра должен Серый прийти, мы договаривались след прокладывать, но из-за проверки не получится. И никак его не предупредить, телефона-то у них нет, но ничего, придет, другое занятие ему найду». Пришел на работу, покормил Мухтара кашей с мясной обрезью. Суточники уже с утра наварили. А на вечер я сам варил. Холодильника у меня не было, каждый раз приходилось готовить заново. Но оно и лучше, всегда свежесваренная пища у пса. Но на будущее надо будет все-таки холодильником разжиться, на всякий случай. Да и в выходные мне будет проще кормежку организовать. Где-то сам приду, а где-то можно и Баночкина попросить, или его сменщика». Зашел к себе и решил белую рубашку и брючки форменные пока переодеть, чтобы не изгваздать в своей сараюшке. Проверка еще неизвестна, когда заявится, а мне надо в кабинете прогенералить, хоть как-то облагородить помещение. Снял рубашку и брюки, повесил на плечики самодельные из проволоки. Вешалку прицепил на гвоздик в стене. Шкафа тоже нет, нужен-таки. Но сначала надо кабинет нормальный выбить, а потом уже про мебель думать. У оперов хороший кабинет, просторный, но их там трое сидит, жаль. Я искал сменную одежду и щеголял в одних трусах, когда дверь без стука отворилась, и внутрь бесшумно вплыла синичка-кадровичка. «Ой, Саша!» — улыбалась она. «Я смотрю, ты меня уже ждешь?» Я не стал оправдываться, что, мол, переодеться всего лишь хотел, а улыбнулся девушке и поддержал флирт. «А вы, Мария Антиповна, беседу пришли проводить? Поддерживающую, так сказать. Очень похвально, что оказываете помощь молодым сотрудникам. Коллектив — это наше все. Приятно чувствовать рядом плечо боевого товарища. И в службе, и в досуге». «Ну, я могу не только плечо подставить», — подпорхнула ко мне старлейка, уже на ходу расстегивая форменную рубашку. «А ты изменился». Она с нескрываемым интересом разглядывала меня. Я даже почувствовал себя немного Тарзаном, не тем, который по лианам прыгал, а который на Наташе Королевой был женат. Еще и песня вдруг заиграла у кого-то по радио. Донеслось с улицы. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. «Ну, точно ты изменился», — гладила меня по голой груди Мария Антиповна. «От тебя, знаешь, теперь мужиком пахнет». «Это все лето», — улыбнулся я. «Витаминчики, апельсинчики». С последним я погорячился. В СССР апельсины начинали продавать ближе к зиме, после урожая в Марокко. Но Марию все равно сейчас интересовал лишь мой фрукт, а не апельсины. Она ловко одним отточенным движением стянула с себя бюстгальтер, а я уже расстегивал ей юбку. Наши руки сплелись, губы тоже примагнитились. От нее пахло шампунем с ромашкой и сладковатыми советскими духами. От меня — шипром и немного собакой, хотя я и сходил в душ после утренней пробежки. Но в вольере у Мухтара стоял стойкий запашок, сколько бы я его ни чистил. Надо бы новый вольер построить. «А ну, отставить о собаке думать!» — скомандовал себе я, когда уже стол под нами скрипел и тужился, чтобы не развалиться. «Ты...» Что-то хотела восторженно сказать Мария, но на частых выдохах получалось лишь короткое слово «ты-а-а». Я тоже не стал сдерживаться, и у нас случилось практически одновременно. Мария Антиповна, всхлипывая, даже зажала себе ладошкой рот, чтобы не выдать нас, а я мысленно посетовал, что радио слишком тихо играет, не на всю улицу. Мы отвалились друг от друга, как напившиеся крови клещи. Но расслабляться на работе нельзя. Мы стали тут же спешно одеваться. После экстазной ласки разводить некогда, скоро планерка. Я успел надеть трусы и натягивал брюки, когда дверь вдруг распахнулась, и на пороге появилась Алена. «Твою дивизию! Ей-то что здесь понадобилось? Мы стоим полуголые с кадровичкой, причем, увидев красивую девушку, одеваться Вдовина не стала торопиться. Даже спинку выгнула, будто на показ грудь выкатила. Грудь, конечно, у нее хороша, похожа на гибрид яблочка с дынькой». Мария Антиповна вмиг почуяла соперницу и еще и бедро выпятила. Ноги тоже у нее что надо. Стоит, блин, перед Аленой, красуется. «Извините, что помешала», — проговорила пионервожатая, чуть прищурившись, на ее щеках заиграл румянец. Но она тоже не думала уходить или выскакивать с криком «Ой!». «Ничего страшного, милочка», — едко улыбнулась Вдовина. «Мы кончили беседу». «Алена Сергеевна...» Я изо всех сил старался настроить голос на рабочий милицейский тон, пока натягивал рубашку и застегивал пуговки на груди. «Вы как здесь? Что-то случилось?» «Зашла сказать, что Андрюша заболел и не сможет к вам прийти сегодня. Телефона у нас нет, поэтому решила заскочить и лично сообщить. Но вам тут совсем не до Андрюши, я смотрю. Да, Александр Александрович?» «Оправдываться я не стал. Конечно, это не то, что ты подумала. Выглядело бы очень глупо». Тем более, что это как раз то. Вместо оправдания я спросил. «Что-то серьезное с Андреем?» «Горло прихватило, мороженого переел. Температура небольшая, а так все нормально. Теперь уже она засобиралась на выход». «До свидания, Александр Александрович». «Подождите». Я выскочил за ней во двор. Кадровичка еще одевалась внутри, почему-то медленно. Раздевалась-то она гораздо быстрее. «Я сегодня приду, навещу Андрея». «Не стоит, Александр Александрович», — чуть скривила губки девушка. «Еще заразитесь. Всего доброго. И потом, вам, наверное, некогда, ведь вы полностью отдаетесь работе». И она ушла быстрым шагом. «Вот блин! Как теперь после такого ее на свидание приглашать? План с 13 июня требовал корректировки. Ничего, что-нибудь придумаю. А Алена-то, похоже, обиделась. От такой мысли на душе стало тепло. Ух, какая она злая была сейчас, хотя виду старалась не показывать, сдерживалась. Женщина вообще существо трепетное. То одному нервы трепет, то другому. «Александр Александрович!» — окликнула меня Мария, вышагивая у меня за спиной, будто на подиуме. Походка от бедра с перекатом ягодиц, подбородок высоко поднят, как у Наполеона, а во взгляде торжество светится. «Вы на планерку идете?» «Ага, сейчас блокнот только возьму». На планерке полагалось ходить с блокнотами. Лучше, если они в клеточку разлинованы, чтобы в морской бой рубиться можно было. Конечно, в блокноты полагалось записывать ориентировки и сводку за сутки конспектировать, которую зачитывал начальник, но я заметил, что многие сотрудники пренебрегали сей обязанностью, а штриховали монетки карандашом, положив на них листочек, или просто чертили бессмысленный орнамент. Со стороны казалось, что человек ответственно и скрупулезно записывает каждое слово шефа, и таких Кулебякин не трогал и не поддевал. После планерки весь личный состав пошел вооружаться. Ведь сегодня контрольные стрельбы, зачет. Я тоже теперь личный состав. Все пошли, и я пошел. В оружейной комнате при дежурной части оконца с локоток шириной, а в высоту и того меньше, чтобы даже гном не пролез. Пистолеты, установленные стоймя на деревянные колодки, выдавал Баночкин. Именно его пухлая рука мелькала за дыркой окошком в бетонной стене. Патроны были вставлены в просверленные дырочки в этой же колодке, 16 штук. Там же в специальную прорезь были воткнуты два пустых магазина. Ишь как, все рядком, конструктор типа «собери сам». Вот так я впервые увидел, как выдают оружие. Оно, как выяснилось, находилось в разряженном виде и поставлено на предохранитель. А в фильмах все не так. Там крутые менты никогда не сдают и не получают пистолеты. Они с ними спят. Я стоял в очереди и ждал своего пестика. Думал, что каждому любой экземпляр дают, какой по порядку подошел. А оказалось, что нет. У каждого сотрудника свой табельный закреплен приказом, выдержка из которого висела тут же на стене возле окошка. Я в этой выдержке нашел и себя. Значит, ПМ за мной закреплен. Уже хорошо. «Морозов, что стоишь?» В оконце щель просунулась голова дежурного. Не вся, только глаз и половина рта. «Карточку давай!» «Чего?» Не понял я. «Карточку заместитель гони, не задерживай народ!» Только сейчас я обратил внимание, что сотрудники перед получением пистолета пихают в окошко какие-то бумажки, что-то вроде игральной карты, только поменьше. Получается, чтобы получить пестик, нужно отдать эту карточку заместитель, получить оружие, а пока он на руках, вместо пистолета в колодке торчит эта самая карточка. Умно! Сразу видно, кто из сотрудников вооружился, и порядок получения налажен. Вот только где моя карточка? И, как назло, память Сашка в этот раз мне ничего не хотела подсказывать. Непостоянная она и капризная, как дочка генсека. Как-то выборочно мне помогает, когда хочет. «Сейчас принесу», — ответил я. «В кителе, похоже, забыл». Я вернулся в кабинет и обшарил китель. Интуиция не подвела, так и есть. Нашел родимую. Вот она, этакая книжица из двух картонных листочков. Раскрыл. Внутри отпечатано типографским шрифтом, а некоторые пропуски заполнены рукописно. Текст гласил. «Карточка-заместитель номер 23. Выдана Морозову АА в том, что от него принято на хранение 9-мм пистолет Макарова номер 2732, 9-мм патроны Макарова 16 штук. Магазины к пистолету 2 штуки». Внизу две подписи — моя и Кулебякина, и поверх всего этого синим шмякнута круглая печать нашего ГОВД. Я направился на выход, чтобы поскорее вернуться и получить пистолет, но вспомнил, что в карман его не сунешь, кобура нужна. Наверное, и она у меня есть. Где тут станешь искать, когда и шкафа-то толком нет? Но уже через минуту я протянул руку и снял кобуру с гвоздика. Висела на стене. Слилась своим коричневым цветом с досками, сразу и не заметил. Но получить пистолет тоже не так просто оказалось. Для этого надо было еще в журнале отметиться, записаться-расписаться и, самое главное, снарядить пустые магазины патронами, в каждой до краев по 8 штук, Потом один магазин вставить в основание рукоятки пистолета, а второй, значит, запихать в специальный кармашек в кобуре. Память Сашка мне не помогала, отключилась совсем. Все это я аккуратно кося подсмотрел у коллег. Сделал, как и все. Вот только когда снаряжал магазины, были сложности. Пружина там тугая, и защелкнуть скользкие цилиндрики патронов под железные губы магазина оказалось не так-то просто. Сноровка нужна была. Сломал ноготь. Первые 5 патронов дались совсем тяжко. Даже уронил один. Народ что-то там пофыркал насчет юнцов, не ученых. Но потом пошло-поехало. Пальцы вдруг будто вспомнили навык. «Становись!» — гаркнул Кулебякин. «Смирно!» И мы вытянулись во дворике ГОВД, как по линеечке в 2 шеренги. В этот раз шеф командовал не так бодро, ведь сейчас перед строем главным был совсем не он. И стоял он не перед нами, а во главе шеренги. После отданных команд Петр Петрович прошагал чеканя шаг до центра, где его ждал одутловатый, лысоватый, с рыбьими глазками подполковник. Кулебякин остановился возле него, приложил правую руку к фуражке и отрапортовал. «Товарищ подполковник, личный состав ГОВД Зарыбинского горисполкома построен. Доложил начальник отдела майор милиции Кулебякин». «Исполкома? Вот как, они главка. То есть начальник милиции подчиняется председателю горисполкома, а не только своему областному главку». Подпол тоже подержал руку возле фуражки, а затем повернулся к нам и проговорил. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуй, товарищ полковник!» — отгавкались мы. В этот раз получилось с первого раза, стройно и задорно. Видимо, каждый хотел хоть как-то выделиться перед проверяющим. «Вольно!» — скомандовал рыбий глаз и начал заливать о том, как наши корабли бороздят просторы Вселенной. Начал издалека. «Товарищи!» — гордо тряхнул он лысиной и намечающимися брылями. «Социально-политическая обстановка сейчас в нашей стране исключительно благоприятная. Советские люди полностью уверены в завтрашнем дне. Растет их сознательность и повышается ответственность за дальнейшее совершенствование и развитие социалистического образа жизни. Достойный вклад в дело коммунистического строительства, укрепление правопорядка и законности в стране вносят органы внутренних дел. Работа советской милиции получила высокую оценку на 25-м съезде КПСС. Эта оценка нас вдохновляет и ко многому обязывает. Неизменно повышает ответственность за результаты в работе. Товарищи!» Он повел голос на повышение и заодно понабрал пафоса, будто и правда ракета взлетала. «Зарыбинский отдел милиции не может плохо работать!» «Не имеет права! Он стоит на страже целого города! Вы пример для граждан, для молодежи! Вы всегда на службе, даже если сняли форму! И сегодня я проверяю, насколько вы готовы нести высокое звание сотрудников милиции! Я приму у вас зачеты по стрельбе и по физической подготовке! Снисхождения никому не будет! Ведь за вашими спинами партия!» И вдруг устало закончил. «Страна и товарищ Брежнев!» Я думал, в конце речи он скажет «Ура, товарищи!» Но обошлось без этого. Мы стали грузиться в автобус, у ГВД был старенький пазик, чтобы выехать на стрельбище. Тира в отделе собственного не было, да и во всем городе тоже не имелось. Покатаемся на лоно природы, стрельбы все за городом проводятся. Пока сотрудники набивались в автобус, я заметил, что к подполковнику подошел Трубецкой. Они еле заметно улыбнулись друг другу, и видно было, как сдержались в последний момент, чтобы не пожать руки. А пирог что-то нашептывал проверяющему, а потом кивнул на меня. Вот сучонок. Просит, чтобы тот ко мне отнесся с особым пристрастием. Откуда они знакомы? И тут я вспомнил слова Серого о том, что Антошенька планирует в главк перевестись. Мол, там у него какой-то родственничек или знакомый на начальственной должности заседает. Уж не этот ли проверяющий и есть тот самый знакомый? Это тогда хреновые пассатижи.